Пещера Айсхафен в диаметре около 1200 метров. Образована двумя скалистыми мысами, расходящимися конусом в виде латинской буквы «В» и вдающимися в море. Ледниковый купол находится на высоте 40 метров. Немного дальше – вход в карстовые пещеры общей протяженностью до 20 километров. Это только исследованная часть. Дальше мы не заходили. Подводный проход в гавань находится на малых и средних глубинах от 30 до 110 метров. В зависимости от состояния ледника, умелому капитану не составит никакого труда проникнуть в Айсхафен. Но последний раз субмарины заходили сюда 36 лет назад и вряд ли появятся снова в обозримом будущем. Наши батискафы не в счет. Предусмотрительный господин Фальке усадил концессионеров на скамеечки, поставленные незнамо когда и кем возле пирса номер 3. Извлек из висевшего за плечами рюкзачка объемистый термос и бутерброды. Фляжка с нектаром Пьер Ферран переходила из рук в руки. Вот видно, что этот человек не раз бывал в СССР и приобщился ко многим русским традициям. Какой нормальный немец станет пить коньяк и заедать его хлебом с горбушей вскоре после полудня? «Скамьи интересные», — продолжал Фальки. «Сиденья сделаны из поддонов, использовавшихся в торпедных отсеках субмарин седьмого проекта. Вон, видите, две такие стоят у западного склона? Значит, 40-е годы или начало 50-х. «Вы меня с ума сведете», — схватился за голову Иван. «Вот это что за чудеса? Прямо перед нами. Не знаете? Это я не вам, герр Фальке. Вы-то осведомлены лучше других. Славик, настоящая атомная подлодка «Охотник» проекта 705 Лира. В классификации НАТО «Альфа». Да их вообще теперь не осталось. Все на иголки порезали. «Вы интересовались, откуда энергия?» Немец снисходительно улыбнулся. «Реактор на Лире до сих пор работает. Видите, на берегу кабели и отводные шланги для сброса воды по правому борту. Самая первая лодка этой серии номер К-64. Опытный экземпляр оказался не самым удачным. Но вместо списания его перевели сюда, в качестве плавучей атомной электростанции. Если трещины в сварном титановом корпусе не позволяют полноценно нести боевую службу, почему бы не потрудиться на ином поприще? Формально К-64 списана и утилизирована. На самом же деле, она совершила скрытый переход через всю Атлантику и встала здесь, на вечную стоянку в 1974 году, по договоренности между правительствами ГДР и Советского Союза. Для атомной субмарины Лира совсем крошечная. Подводное водоизмещение всего 3000 тонн. Лодка может без затруднений проскользнуть подо льдами в Айсхафен. Она же является нашей гарантией от возможной атаки извне, с той стороны. Простите. Два боевых заряда на основе диетерида лития мощностью в 420 килотонн каждый оставлены на борту. При подрыве термоядерных устройств червоточина будет навсегда погребена под слоем расплавленной породы. Неужели вы их настолько боялись? Опасались. Небезосновательно, учитывая бурное прошлое. Отсюда более чем серьезное обеспечение, теперь оставшееся в ведении немногих. Как говорили в прежние времена, немногих энтузиастов, которые сами хоронят своих мертвецов. Славик не зря вспомнил принца Даккара, известного любителем литературы под именем капитана Немо. Предназначение громадной пещеры сомнений не вызывало. Закрытая стоянка подводных лодок. Три пристани, две по краям гранитных мысов справа и слева, центральная искусственная из полузатопленных понтонов. В гавани укрылись 9 субмарин, включая К-64. Свет дают прожектора. Лучи направлены вверх, на ледяной свод, кажущийся одним огромным алмазом, переливающимся всеми оттенками густо-лазурного, голубого, снежно-белого и изумрудного. Труда в Айсхафен вложено немало. Скальные выходы обработаны каменщиками. Поверхность импровизированных пирсов ровная. Ходи как по асфальту. Несколько компактных подъемных устройств для приема грузов с лодок. Краны невысокие, от силы 3 метра, считая со стрелой. Но ведь их как-то сюда приперли и установили. На каменистом берегу в центре полуразвалившийся барак. Ржавые ребристые ящики, неработающие лебедки. И даже два транспортера, сразу опознанные Иваном как «Кеттенкарт» – полугусеничный мотоцикл высокой проходимости. Сдвоенная зенитная пушка на станине, 37-миллиметровый флаг, вероятнее всего снятый с подводной лодки, и еще полным-полно разного хлама, не поддающегося быстрому опознанию. «За такую коллекцию артефактов любой собиратель военной техники выложит состояние», — признал Ваня. «Субмарины на ходу?» «Смеетесь?» — господин Фальке посмотрел недоуменно. «Им по 60 с лишним лет. Ценное оборудование давно демонтировано и отправлено куда следует. Видите большую лодку 21-го проекта? Бортовой номер U-3039. Она сравнительно комплектна. Я забирался внутрь несколько лет назад. Но это не боевой корабль. Модификация – подводный транспорт. Торпедный отсек переделан под грузовой. Остальные корабли навсегда выведены из строя. Еще около дюжины затоплены на шельфе, недалеко от берега. Мы спускались на батискафах, фотографировали». «Выходит, 20 лодок?» – задумчиво сказал Иван. «Это ведь далеко не весь эвакуационный флот. Их было больше?» «Наверняка. Очень уж солидный объем грузов, да и пассажиров немало. Одному богу известно, сколько штатных единиц Кригсмарины упокоилось на дне Южного океана. В документах они проходят как пропавшие без вести или погибшие в бою, а на деле потоплены экипажами где-то неподалеку». «Прямо мировой заговор какой-то», — сказал Славик. «Тамплиеры не дать не взять». «Почему заговор?» «Наоборот, тщательно спланированная и осуществленная на очень высоком профессиональном уровне операция, изначально разрабатывавшаяся как исследовательская миссия на ту сторону. Когда будущее начало рисоваться в угрожающих красках и стали отчетливо видны перспективы неминуемого краха, проект Endsight заработал в другом направлении. Спасение того, что можно было спасти. А спасать пришлось многое. Причем руководство программы осознавало, что сохранять жизни виновников грядущей катастрофы не имеет смысла. Подчиненные не поймут. Никто не поймет. «Когда же пришло осознание?» – спросила Алена. «Раньше, чем вы думаете. Старт операции 27 мая 1942 года. Помните, что тогда случилось?» «Нет, нет», — одновременно ответили Филологесса со Славиком. Иван промолчал. «Покушение на начальника главного управления имперской безопасности обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха в Праге. Очень странное покушение, с не менее странными последствиями. Официальная версия. После тяжелого ранения Гейдрих умирает в госпитале 4 июня. Убийцы — английские агенты чешского происхождения Йозеф Габчик и Ян Кубиш были выданы нацистам еще одним диверсантом из их группы и при попытке ареста покончили с собой. Предатель затем работал в гестапо. После войны повешен чехословаками». «Пока не вижу ничего странного. Эта история общеизвестна», — сказал Иван. «Да слушайте. Бомба, которую Габчик с Кубишем бросили в машину Гейдриха, взорвалась за автомобилем. Обергруппенфюрер получил всего лишь перелом ребра и осколочное ранение в селезенку. Его доставляют в больницу, оперируют. Из Берлина пролетает личный врач. Травмы далеко не самые тяжелые. На фронте и не такое случалось. Гейдрих был здоровым 38-летним мужчиной, спортсменом, чемпионом Олимпийских игр в Берлине. Его лечили лучшие специалисты, но... Глава РСХА и имперский протектор Богемии и Моравии неожиданно умирает якобы от сепсиса. Это при том, что в Третьем Рейхе уже были разработаны и использовались первые антибиотики и сульфаниламиды. Хоронили Гейдриха в закрытом гробу. Кстати, пышная церемония, национальный траур, рыдающая жена Лина фон Остен, крупные заголовки во всех газетах мира. «Ведете к тому, что покушение было инсценировано?» «Да. Рейнхарду Гейдриху было необходимо исчезнуть, причем исчезнуть убедительно, чтобы поверили не только в Германии, но и за границей. Из английской диверсионной группы не выжил никто, кроме одного – Карла Чудры, оказавшегося агентом гестапо. Свидетели устранили. Далее, две недели спустя, 17 июня 1942 года, из порта Ла-Рошель, где находилась крупная база германских субмарин, «Опять Ла-Рошель», — уныло пробормотал Славик. «Знак». Что вы сказали? Нет, ничего особенного. Это я умозрительно. Так вот, из Ла-Рошель выходит лодка номер У-590 под командованием капитана Гейнца Эберхарда Мюллера, который, представьте себе, был сослуживцем Гейдриха по военно-морскому флоту, вместе начинали на крейсере «Берлин» и сохранили дружбу ранней молодости. Сохранившиеся после войны документации Кригсмарины сведения о У-590 прослеживаются вплоть до июля 1943 года, когда она вроде бы была потоплена глубинными бомбами с американских самолетов «Каталина» неподалеку от устья Амазонки. Выглядит достоверно. Базы противолодочных самолетов Америки располагались в штатах Байя, Пернамбука и Рио-Гранду-ду-Норти. Сделайте одолжение, взгляните на правый пирс. Ближняя к нам лодка с большим креном на борт. «У-590?» – ахнул Иван. «Капитан Мюллер в 42-м доставил бывшего обергруппенфюрера сюда, в Антарктиду?» Гейдрих был непосредственным организатором проекта «Эндсайт», но прежде всего прекрасным аналитиком, способным заглянуть куда глубже большинства коллег по ремеслу. Это доказывается его блестящей карьерой. В 28 лет уже группенфюрер, что соответствует генерал-лейтенанту. В 32 он становится начальником СД. В 35 возглавляет всю имперскую безопасность, ведомство с огромным влиянием. Дураков на таких должностях не держат. А единичные исключения, вроде Кальтенбруннера, только подтверждают правила. Фальки сделал паузу, переведя дух. Было видно, что темой он владеет великолепно. Рейнхард Гейдрих первым понял, что Третий Рейх – конструкция непрочная, особенно в свете нападения на СССР и совершенно безумного объявления Гитлером войны Соединенным Штатам ради солидарности с японскими союзниками. Банальная математика. Складываются людские и промышленные ресурсы таких титанов, как Советский Союз и США. Из получившейся суммы вычитаются ресурсы Германии. Сухой остаток – символ неизбежного крушения. Расчеты наглядно показывают. Война проиграна, хотя вермахт и находится почти на пике своего могущества. Этот пик был пройден после поражения под Москвой. Тогда кривая неуклонно поползла вниз. 3 года выдержать можно. Может быть, 5 или 6 лет. Но однажды все будет окончено. Гейдрих хорошо помнил последствия Первой мировой и мстительность западных держав. После художеств Гитлера и его соратников жесткий и несправедливый Версальский мир будет выглядеть пределом мечтаний и наилучшим исходом. К тому же всех причастных расстреляют или повесят. Они отправят в изгнание в Голландию, как отрекшегося императора Вильгельма. Точка зрения и мотивации богемского протектора вам ясны? Вполне. Месть союзников, особенно русских, после новой, еще более страшной мировой войны с намеренным истреблением мирного населения, обратиться уже не на государство с обычными репарациями и контрибуционными выплатами, а на авторов и исполнителей грязных приказов. Персональная ответственность каждого. Причем искать военных преступников начнут по всей планете. Не то что в Голландии, даже в аргентинских прериях, в сельве Амазонки или в Парагвае не скроешься. В точку. Каков выход? Спрятаться там, где никто не найдет. А если найдут, сделать так, чтобы укрытие было недоступным, нештурмуемым и гарантированно защищенным. Исчезнуть в другом мире или иной эпохе. Следовательно, требуется промышленная и научная база, квалифицированный персонал, солидный генофонд, наконец. Иначе кому передашь таким трудом убереженное наследие? Вот вам и ответ на все загадки. Далеко не на все, молодой человек. Далеко. Вы, наверное, замерзли. Давайте вернемся в комплекс и продолжим разговор за горячим кофе.